Глава вторая. Алексею Кронину повезло. Оказалось, что он заболел не комплексной, а самой обычной тау-лихорадкой. Через два дня после начала лечения он был совершенно здоров, и поскольку людей не хватало, его сразу же направили на центральную базу. Прибыв туда и не застав в общежитии Ивана, Алексей отправился на доклад к Снегину. Начальник летной галактической службы сидел за большим полукруглым столом, похожим на пульт управления компьютера высокого класса. Не повышая голоса, Всеволод распекал кого-то по видеофону за неполадки на шестом причале. Он приветственно помахал Кронину рукой и жестом указал на свободное кресло. Выслушав ответную реплику невидимого Алексею собеседника, Снегин холодно посоветовал ему забыть о карантине и держать причалы в состоянии постоянной готовности. Потом предупредил, что с завтрашнего дня его, Онегина, обязанности будет временно выполнять Рин Чин Майя, и выключил видеофон. «Выздоровел? Карантин тебе на пользу». «Спасибо на добром слове». «Ищешь Ивана?» «Не ищи, он на задании». «На задании? С кем?» — с оттенком ревности спросил Алексей. «С кем?» — переспросил Онегин, косясь на лампочку вызова по лонг-линии. «Вот что, Алексей, заходи ко мне в номер часов в 7. Я тебе все объясню. А сейчас, сам видишь, некогда». Конечно, выйдя от Снегина, Кронин попытался сам выяснить, на каком задании находится Лобов. Но к его удивлению оказалось, что этого никто не знает. Правда, некоторые из его собеседников, уверявшие, что ничего не знают о местонахождении командира Торнадо, как-то неопределенно улыбались, явно чувствуя себя неловко. Кронин взял это странное обстоятельство на заметку. В назначенное время он вошел в номер Снегина и увидел, что тот собирает свой дорожный саквояж. «Собираешься в турпоход?» — спросил Алексей, усаживаясь в кресло. «Собираюсь», — вздохнул Снегин, распрямил спину и пожаловался. «Черт его знает, как много лишних вещей приходится возить с собой, когда ты не член экипажа, а пассажир». «Куда же ты собрался, если не секрет?» Всеволод скинул на него синие глаза. «А вот и секрет!» Кронин шутливо схватился за голову. «Не узнаю я старой доброй стигма-базы», — с тоской в голосе проговорил он. «Все тут говорят намеками, чего-то недоговаривают, таинственно улыбаются и играют в секреты. Может быть, ты все-таки сжалишься надо мной, Всеволод, и расскажешь, что тут со всеми вами творится». Снегин кивнул. «Расскажу. Но разговор действительно должен быть строго секретным». «Шутишь?» «Нисколько». Алексей некоторое время недоверчиво смотрел на него. «Стало быть», — заговорил он в своей флегматичной манере, «если Клим или, к примеру, Лена начнут меня спрашивать, после разговора с тобой, то я должен буду врать или отмалчиваться?» «Вот именно». «Прости, Всеволод, но ты в своем уме? Или эта лихорадка Тау дает такие необычные осложнения?» Снегин нахмурился. «Если ты не умеешь хранить тайны, наш разговор просто не состоится». «Да что в конце концов случилось?» – встревожился инженер. «Ты знаешь, я человек дисциплинированный. Если уж надо молчать, я буду молчать». Снегин сел напротив Кронина на диван. «Тогда слушай». И Всеволод коротко посвятил его в далийские события последних дней. Когда он сообщил о похищении Хаасина, добродушное лицо Алексея посуровило, губы плотно сжались. «Какая мерзость и какая глупость! Я не думал, что далийцы способны на такое». «Этого никто не предполагал», — согласился Снегин. Кронин задумался. Вдруг лицо его оживилось, он вскинул голову и спросил. «Насколько я знаю Ивана, он отправился в Дальгей выручать Хаасина. Угадал?» «Почти. Отправиться». Оживление на лице инженера сменилось озабоченностью. «Но что он сможет сделать один, в чужом инопланетном городе? Это же чистая авантюра, Всеволод!» Глаза Снегина стали похожими на льдинки. А ты предлагаешь послать туда целую армию и развязать межпланетную войну? Жестко спросил он. Кронин смущенно развел руками. Я инженер, а не социолог. Я не могу предложить ничего радикального. Но согласись один, гангстером, это же самоубийство. Взгляд Снегина потеплел. Успокойся, Иван там будет не один. Операция разработана очень тщательно, и почти все варианты, проигранные на компьютере, сулят благоприятный исход. Хотя риск, конечно, есть и немалый. Он помолчал, затем пояснил. Иван отправится в Дальгей нелегально, под видом далийца. Кронин покачал головой. Не совсем понимаю. Это и в самом деле непросто, согласился Снегин. И не без гордости поведал, как они долго и безуспешно ломали голову над планом вызволения Хаосина, пока кто-то не предложил обратиться за помощью к историкам. Те затребовали все детали далийской обстановки и обратили внимание, что еще полгода назад, когда обстановка в Дальгее стала вызывать некоторую тревогу, Комитет межпланетных отношений предложил подстраховаться, взять под контроль какую-нибудь далийскую торговую фирму. Тогда это предложение вызвало много споров и было утверждено Всемирным Советом лишь после того, как группа неизвестных, враждебно настроенных к землянам, устроила взрыв в консульском здании, лишь по случайности обошедшейся без человеческих жертв. Выбор пал на небольшую, но авторитетную фирму «Нун», расположенную на Стигме, соседней с Далее планете. Экспортируя на Землю ценнейший супервитаминный концентрат «Конголиз», фирма «Нун» в обмен получала с Земли строительный нитрит, пользовавшийся огромным спросом в Дальгее. Тем более, что сами далийцы не могли его производить даже в перспективе. Поэтому фирма «Нун» была на особом положении, и с ней заигрывали многие влиятельные лица и целые организации. Выяснив, что фирма «Нун» фактически находится под контролем стигмийской базы и согласна на все, лишь бы не терять сверхприбыли, связанных с поставками нитрида, историки предложили направить в Дальгей разведчика под видом далийца, полномочного представителя этой фирмы. «Значит, Иван разведчик? Рыцарь плаща и кинжала?» Кронин тихонько рассмеялся. После того, как он выслушал подробный рассказ Всеволода о предстоящей операции, его настроение заметно улучшилось. «Интересно, переодевание, погони и смертельные схватки – на самом краю крыши двухкилометрового небоскреба». Снегин смотрел на инженера с некоторым неудовольствием. «Ты плохо представляешь себе существо профессии разведчика. Нам вместе с историками пришлось немало потрудиться, чтобы ее воссоздать и как-то согласовать с нормами нашей морали и этики». Снегин вяло провел рукой по лицу. И Алексей внезапно почувствовал, как тот устал за последние, видно, очень суматошные дни. «Может быть, Ивану и придется вступить в драку или удирать на первой попавшейся машине», — продолжал Снегин. «Но главная ставка в нашей операции совсем иная — деньги. Тебе трудно представить, насколько эти жалкие бумажки всесильны в далийском мире. Мы попытаемся выкупить Тура Хаосина». «И ты думаешь, гангстеры его продадут?» — с сомнением спросил инженер. «Землянам? Ни в коем случае. Гангстеры хорошо представляют, что дружба далийцев с нами несет им медленную, но верную смерть, и поэтому ненавидят нас. Но представителю фирмы «Нун», да еще за кругленькую сумму, продадут обязательно». Кронин, понимающе кивнул. «А ты порядком поднаторел в этих делах, Всеволод. Просто молодец!» «Стараюсь», — усмехнулся Снегин. «Знаешь, что самое интересное? Откуда мне знать?» «Иван успешно прошел дебри самых хитроумных испытаний и намного опередил по баллам всех конкурентов. Члены конкурсной комиссии были просто ошарашены. Да и я, признаться, хоть и знаю Ивана, был порядком удивлен». «Иван есть Иван», — рассеянно проговорил Кронин. Он остановил на Онегине умный, чуть лукавый взгляд. «Ну а какая роль в этой операции отводится мне?» «Почему ты решил, что тебе отводится какая-то роль?» «Отводится», — уверенно ответил Алексей. «Ты человек деловой, Всеволод. С какой стати ты стал бы со мной откровенничать?» «В проницательности тебе не откажешь», — одобрительно заметил Снегин. «В логике, Всеволод, в логике», — флегматично поправил Кронин. «Надеюсь, ты мне подобрал что-нибудь по инженерному профилю. Вывести из строя охранную систему, соорудить из подручных материалов гамма-пушку или гравитостанцию, скрыть хитроумный сейф, наконец». Снегин отрицательно покачал головой. «Нет, Алексей, тебе предлагается роль, вовсе не связанная с инженерным профилем». «Предупреждаю сразу, устраивать эти, ну, как их, дворцовые перевороты и руководить экспроприациями я не умею». «И не надо. Все будет проще и опаснее».